Глава 45. Стою в зале и жду первую группу своих учеников. Сегодня у меня занятие с факультетом огня и земли. Поймал себя на мысли, что волнуюсь. И волнение это больше всего похоже на то, которое возникало каждый раз после летних каникул, перед возвращением в школу. До сих пор не могу найти ему объяснение. К предстоящим занятиям я подготовился как следует. В основном морально. На первом занятии надо будет произвести впечатление и заинтересовать. Возможно, немного надавить и показать силу. Основная проблема в том, что учениками магической академии становятся в 18 лет, по крайней мере у людей, а я сам сейчас выгляжу не намного старше. Поэтому легко не будет, придется завоевывать уважение будущих учеников. У Кериса на данный момент такой проблемы не было, его голова была занята совсем другими мыслями. Он влюбился. В тот вечер, когда я получил по морде от Иоланды и Вилькалиэли, Кер все же позвал за наш столик Сию и Гиру. Последнее ему, видимо, понравилось, но ничего у него не вышло. Разговор не клеился ни у кого. Гира неумелое ухаживание Кериса игнорировала, отчего тот очень смущался. Сия предпринимала попытки что-то мне объяснить, чего мне не хотелось совершенно, и приходилось постоянно переводить разговор на другую тему. А Инакр, гад такой, смотрел на нас и вовсю веселился. К вечеру этого длинного дня я чувствовал себя выжатым, как лимон, и не мог дождаться, когда же он закончится, и можно будет вернуться домой и завалиться спать. Через день после этого был еще один праздник, но не городского масштаба. В стенах академгородка разгорелись гуляния в честь начала занятий. Столько народу здесь я еще не видел. Помимо студентов и преподавателей, было еще много гостей, не имеющих отношения ни к одной из академий. Вроде как каждый из учеников имел право в этот день пригласить одного разумного. Вот на этом празднике Кер и познакомился с просто удивительной девушкой из приглашенных. Была она аристократкой и, по словам Кериса, ответила ему взаимностью. Он даже провожал ее до дома и встречался на следующий день. После этого ходил он задумчивый и счастливый, не обращая внимания ни на что вокруг. А я был за него искренне рад и желал удачи. А то совсем не ладилось у парня с противоположным полом. Хотя и у меня тоже не ладилось. Одни проблемы только от дамочек были. На этом празднике со мной тоже пыталась познакомиться какая-то студентка-первокурсница. Была она не очень симпатичной, но стройной и фигуристой. Подошла ко мне сама, представилась Северой и спросила, не пойду ли я на танцы. Должно быть, приняла меня за одного из учеников. На танцы идти не хотелось совсем, и пришлось срочно выдумывать себе важные дела и ретироваться. В итоге добрался до своей квартиры и остаток дня читал, благо теперь умел. В первый учебный день занятий не было ни у меня, ни у Кера, а сегодня стою посреди зала и жду. Немного в стороне о чем-то оживленно переговариваются Тилис и Лосан. Оба в кимоно, но с разными поясами. У гоблина всего лишь желтый, а у Тиля уже зеленый. Заслужил. Он вообще оказался парнем старательным и талантливым. Сегодня им отводилась роль моих помощников, и первая их помощь будет состоять в том, чтобы объяснить новым ученикам, что такое кимоно и как его правильно надевать. Наконец от дверей послышался шум, и в зал ввалилась группа студентов. Вошли, столпились у входа и стоят, оглядываются, не зная, что делать. «Проходим и строимся в одну линию», — указываю рукой перед собой. И, видя, что они все еще мнутся, чуть повысил голос. «Давайте, давайте, не задерживаемся». Прошли, построились и смотрят на меня. Почти все с интересом, но была и парочка скептических взглядов. А один высокий, крепкий парень так и вовсе смотрел с усмешкой и превосходством. Ну-ну. Было их 17 человек. Именно человек. На факультетах боевой магии очень редко учились представители иных рас. Империя не разбрасывалась знаниями и не готовила боевых магов для потенциальных противников. Хочешь стать одним из лучших боевиков в мире? Будь добр, получи гражданство и подпиши магический контракт, а иначе учись у себя в лесу, горах или на болотах. Мне такая политика была удобна тем, что не придется разрабатывать программу для нелюдей. Итак, 17 человек. 11 парней и 6 девчонок. Парни все крепкие и мускулистые, из одежды на них только обтягивающие штаны. Насколько я успел узнать, местная форма одежды для занятий рукопашным боем, чтобы ничто не мешало. Но это мы исправим. Девчонки тоже как на подбор, стройные и спортивные, из одежды или такие же штаны, или совсем маленькие шортики, сверху обтягивающие топы. Смотрелась такая форма очень и очень волнующе. Как они вообще умудряются заниматься в такой одежде? Посмотришь на этих девиц, и возникают совсем другие желания. «Значит так», — сказал я, — «меня зовут Максим, но вы можете называть меня наставник. А если будете хорошо и старательно учиться, то некоторые из вас, возможно, получат право называть меня учителем. На сегодня первое задание для вас — это получить у меня специальную форму для занятий и переодеться. В этом вам помогут мои ученики Сласан и Тиль. Называется такая одежда кимоно. Сейчас по одному подходе мы подбираем свой размер. У вас 10 минут». «А чем тебе наша форма не нравится?» — с наглой усмешкой спросил все тот же высокий парень, который смотрел на меня с превосходством. «Вот и первый проблемный ученик. В принципе, я заранее предполагал, что такие найдутся, и был готов. Как зовут?» — смотрю ему в глаза. «Барон Денник Беровкин», — гордо приосанился он, глядя на меня с вызовом. «А знаете ли вы, Денник, что для учеников Академии ваш титул не имеет значения? Главное, что для меня имеет», — еще шире улыбнулся он. «Понятно», — отвечаю спокойно. «Так вот, Денник, у меня вы будете заниматься по особой программе, и ваша одежда для нее не подходит. Почему именно не подходит, я покажу лично вам после того, как переоденетесь. Разойдись!» Последнюю команду я выкрикнул не хуже какого-нибудь сержанта из учебки, и строй немедленно распался. Все потянулись к Тилю и Саласану и с интересом стали подбирать себе кимоно по размеру. Пареньки всем охотно помогали и показывали, что и как надо надевать и завязывать. На все про все у группы ушло не 10, а все 30 минут. И вот уже все вновь стоят передо мной. «Обратите внимание, сейчас у всех вас белые пояса, в то время как у них...» — я показал рукой на паренька и гоблина — «они уже цветные. Цвет пояса соответствует уровню подготовки. В ближайшие дни я постараюсь выяснить этот уровень для каждого из вас и выдам каждому пояс нужного цвета. Сейчас же...» «А если я хочу такой же?» — перебил наглый барон, показав пальцем на мой пояс. «Да легко», — улыбнулся я. «Выходи сюда, и если сможешь меня побить, то и получишь такой же. Заодно покажу на тебе, для чего нужно кимоно». Денник опять широко ухмыльнулся и неторопливой походкой, явно красуясь, вышел в центр зала. Помахав руками, разминаясь, покачался из стороны в сторону и встал в принятую здесь стойку. Вообще, рукопашный бой в империи больше всего напоминал кикбоксинг. Минимум захватов и почти полное отсутствие бросков. В основном только удары руками и ногами, да и растяжка у всех была хреновенькой. «Начинай», — говорю ему. Стою спокойно с опущенными руками. Атаковал он вполне профессионально. Попытался пробить два удара руками в голову и ногой в голень. Только сейчас заметил, что забыл приказать всем разуться. От первых двух ударов я просто уклонился, а удар в голень встретил на противоходе своим ударом, и довольно жестко. Денник отскочил, и его ухмылка сменилась удивлением. «Так ты нападать будешь или нет?» — изобразил и я удивление. От следующей атаки уклоняться я не стал. Нырнул ему под руку и, оказавшись за спиной, схватил за воротник и дернул вниз, отчего барон с громким шлепком впечатался спиной в пол. Но не растерялся. Откатился в сторону, ловко вскочил и ударил ногой мне в грудь. Левой рукой я поймал ногу под коленом, а правой схватился за отворот кимоно и, перекидывая через себя, опять уронил его на пол. После еще трех атак с таким же финалом приказал барону встать в строй. Он не стал спорить и, заметно прихрамывая и потирая рукой ребра с левой стороны, занял свое место. «Итак», — провел взглядом по ученикам, — «кто может ответить на вопрос, для чего нужно кимоно?» «Не стесняйтесь, принимаются любые версии». Ответом мне было молчание. Лица у всех задумчивые, разве что в затылках не чесали. «Ладно», — так и не дождавшись ответа, сказал я, — «расскажу сам. В обычном бою одежда вашего противника может стать вашим оружием. С помощью одежды вы можете его не только уронить, но и обездвижить или задушить. А каким образом обездвижить, наставник? Поинтересовалась симпатичная рыжая девчушка. Внимательно посмотрел на нее, пытаясь понять, оставила ли она под кимоно топик. Хрен его знает. Ладно, спросим. Ты кимоно на голое тело надела? Нет. Внезапно покраснела она. А надо было на голое? Нет, так даже лучше. Подойди сюда. Ага. Теперь нападай. Девушка встала в стойку, внимательно на меня посмотрела, будто прицеливаясь, и нанесла боковой удар ногой. Уклонился, одновременно сокращая дистанцию. Затем схватил за конец пояса, развязывая, и резко сдернул с ее плеч кимоно таким образом, чтобы оно зафиксировало ей руки по бокам. Упс! Моему взгляду открылась красивая девичья грудь. Без всяких топиков. Автоматически возвратил одежду на место и завязал пояс. Девица стояла красная, как рак, а со стороны остальных учеников послышались легкие смешки. Чуть в стороне с упавшими челюстями замерли Тиль и Саласан. «Ты же сказала, что не на голое тело», — немного смущенно сказал ей. «Я шортики оставила». Еле слышно пробормотала «еще сильнее», если такое вообще возможно, покрасневшая девушка. «Ладно, становись в строй». «В общем, понятно, как это делается?» — спросил у всей группы. Ответом мне были смешки и улыбки. Рыженькая же продолжала краснеть, и такое ощущение, что пыталась провалиться сквозь землю. Да, неудобно получилось. В этот момент раздался звон колокола, возвестивший об окончании занятия. Быстро-то как время прошло. «Ладно, разберем этот прием на следующем уроке. На сегодня все свободны. Кимоно можете оставить себе. А ты, Денник, покажись целителю». После того, как весело переговаривающиеся ученики ушли, я немного постоял, думая о том, что первый урок прошел в принципе неплохо. Посмотрим, как пройдет второй.